Глава 9. «Ни за что!» — я бросил листок на стол. «Вы обалдели, что ли? Кому этот бред вообще мог прийти в голову?» Еще недавно я и представить себе не мог, что выскажу такое мастеру. Не то чтобы я его боялся, за все время нашего знакомства этот человек не сделал мне ничего плохого. Скорее наоборот, с ним были связаны большинство приятных сюрпризов. Просто самим фактом присутствия мастер заставлял себя уважать. Но то, что мне предлагали сейчас, было вообще за гранью. «Гляди-ка!» — к мастеру вернулась его обычная веселость. «Любой другой бы сейчас плясал от счастья, жизнь удалась, а этот морду воротит. Может, не так предложили ему, не с той интонацией? Каравай надо было вынести. Примите и владейте. Так кажется?» Слушая мастера, Анна тоже улыбнулась, но чувствовалось, что она до предела напряжена. Переговорная была серой и безликой, словно стерильная. Недавно я и не знал о существовании такой штуки, как переговорная. Пустая, ничейная комната. Если кому-то нужно провести встречу, летучку, совещание или просто спрятаться от всех, чтобы поработать в тишине, он идет в переговорную. Это не кабинет, в котором есть фотографии, кофейные кружки, полузасохшие кактусы, лаки для волос, пухлые подарочные ежедневники, которые никто не ведет, и книги, которые никто не читает. В ней нет и намека на душу владельца. Ничего личного, просто бизнес. «Сядь уже, не мельтеши», — проговорил мастер. Я откатил офисный стул на колесиках и сел с максимально независимым видом. Сам, мол, сел, потому что ноги устали, а не потому что предложили. Серый пластиковый стол, выкрашенные серой краской стены, жесткий серый палас. Взгляду не за что зацепиться. Он снова и снова упирался в один единственный листок. «Я, Северьянов Андрей Владимирович, даю согласие выступать в качестве законного представителя Звягиной Анны Сергеевны в Совете директоров ПАО «Мостех». Вот бы Марина обрадовалась. Для нее это вершина карьерной лестницы. Воплощение всех мысленных желаний. Она бы точно не позволила мне сейчас раздумывать. «Андрей», — впервые подала голос Анна. «Мы все обдумали. Это действительно лучший вариант». «Знаю я, с кем вы это обдумывали. Вот он, твой советчик, сидит рядом с простодушием дурачка из русских сказок. А мастер на все готов, лишь бы отвести угрозу от своей драгоценной Аннушки». Своим звериным инстинктом опасности он чувствовал угрозу, но не знал, откуда она придет. Значит, самое лучшее — запутать след. Только сейчас я сам стал соображать, почему так резко отреагировал на это заманчивое предложение. Это вовсе не комплекс неполноценности, мол, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Просто от него за версту разило опасностью. Это даже не сыр в мышеловке, это кое-что похуже. Я слышал, что иногда животные прекрасно видят капкан и осознают наличие ловушки, но все равно не могут устоять перед соблазном. Игра и сейчас была сопряжена с серьезным риском. Но это предложение сводило вероятность благополучного исхода практически до нуля. На мгновение я даже заскучал по жизни простого пацана, где самой большой проблемой была встреча с корешами Кислого, безвкусные сосиски и безденежье. Будь у меня чуть больше мозгов, я бы сейчас встал и ушел. Денег на обучение и более-менее скромную жизнь мне уже хватало. Закончу универ, найду себе работу, буду жить как все, спокойно, без выкрутасов. Но я остался. И одна из причин в том, что сразу после игровой сессии мне позвонила мама. Она едва не плакала в трубку от радости. Пансионат в лесу, охраняемая территория, предупредительные врачи и медсестры, и все включено на весь период отдыха, кроме алкоголя, конечно. Отец уже прошел подробную диагностику, полежал под капельницей и сходил в хамам. Вырванный из привычной среды, он словно воспрял духом и сбросил десяток лет. Мама, перебивая сама себя, рассказала, как они гуляли по лесу, представляешь, там столько белок, совершенно людей не боятся. Как в кафе выбирали себе десерты и как вечером собирались на какую-то развлекательную программу с викториной. Я уже не помнил, когда мама была настолько счастливой. И если ради этого понадобится рискнуть собой, я согласен. Вторая причина — это Анна. Я уже знал ее достаточно хорошо и понимал, что впервые за много лет она доверилась кому-то. Уйти в сторону — значит подставить под удар ее саму. А для меня слишком наглядна судьба Марины, и я не забыл, что поклялся отомстить. «Отсидеться решил», — словно прочитал мои мысли мастер. «За бабскую спину спрятался, наворотил дело самый расхлёбовый». «Илья Романович, ну какой нахрен из меня директор? Я пацан простой». «Остальные все, по-твоему, из графьев?» — он усмехнулся. Я начал торговаться, и мы оба это поняли. «Хотя Аскуратова и брешет, что она княжеского рода. Ну, брехать не пахать». «Да что я могу? Вы все учились, готовились, я даже первый курс не закончил». «Андрей», — сказала Анна. Мне нравилось, когда она произносила мое имя. Когда она это делала, я готов был кивать и соглашаться со всем, что она сказала. «Андрей, помоги мне». «И как вы себе это представляете? Я за одним столом с Котовым?» «Значит, я тебя уже не смущаю», — надул щеки мастер. «Дима-то, конечно, представительнее выглядит, но учти, он только орёт. А я и по шее могу дать». «Когда такие люди ведут себя с тобой как с равным, твоя жизнь уже ничего не стоит», — снова вспомнил я Марину. Мастер изображал из себя доброго дядюшку, и я все отчетливее понимал, какая роль мне уготована. Приманка. Мастер поверил мне, а может, просто взял гипотезу в разработку. Если следовать ей, то в Мустехе есть человек или группа, которая играет против компании в своих интересах. Как заставить их засветиться? Подсунуть достаточно аппетитную жертву. Атаковав, они выдадут себя. Марина стала такой жертвой случайно. Мастер не успел расставить свои ловушки и сесть в засаде. Следующей может оказаться Анна. Значит, надо срочно отвлечь от нее внимание. И тут появляюсь я, любимец Фортуны, калиф на час. Как только все это улеглось у меня в голове, робко ворчавшая совесть мигом замолчала. «Подписывать кровью?» Анна вскочила и с визгом повисла у меня на шее. Как только я поставил подпись, обстановка в комнате странным образом потеплела. Нам принесли кофе, причем вошедшая офисная девушка с пластырем на носу старательно обходила Анну и вздрагивала при каждом ее движении. На столе появились вазочки с печеньем и фруктами. Даже освещение изменилось, из холодно-больничного стало теплым и домашним. Моя должность не делала меня полноправным директором, хотя бы потому, что я не получал дивидендов. Зарплаты, по обычным меркам колоссальные, были для правления вовсе не главным источником дохода, но полномочия мне давались серьезные. Как объяснил мастер, каждый из директоров курировал в Мустехе свое направление. Док занимался финансами, мастер — безопасностью. Веня Звягин отвечал за технологии, а Скуратова — за персонал. При этом всю скучную работу выполняли обычные сотрудники, начальники отделов и служб. Директора, словно олимпийские боги, вмешивались только тогда, когда им было интересно, или когда они считали, что без них никаким образом не обойтись. «А я чем буду заниматься?» Официальная версия такова. Во время теста были зафиксированы случаи коррупции. Чтобы их выявлять и расследовать, создан специальный отдел. Возглавить его пригласили человека со стороны и с игровым опытом. Тебя. Мастер говорил так складно, как будто все продумал заранее и не сомневался в моем согласии. Твое участие в совете осветить не будем. Если наш крот сидит в среднем звене управленцев, тогда он сам будет копать в этом направлении. А если в высшем, тогда он и так все знает. «Дядя Илья, ты думаешь, это кто-то из правления?» «Я ничего не думаю». Мастер помрачнел. «Я собираю факты, а потом их проверяю, и не исключаю любых возможностей. Ну что, приступим?» Он встал, показывая, что разговор окончен. «А с чего мне начать?» — растерялся я. Офисный мир, над которым легко было прикалываться в спальне у Марины, казался мне сейчас джунглями, населенными опасными хищниками. «Ключ от кабинета возьми на ресепшене, мебель уже стоит. Ноутбук тебе выдадут, компьютер подключат сегодня. А еще...» Он оглядел меня с ног до головы. «Советую купить хороший костюм». «Вы-то их не носите». «Я другое дело. Я авторитет десятилетиями нарабатывал. Могу хоть в простыне сюда прийти после сауны, и все сделают вид, что так и надо. А тебе надо статус показать, так что не дешеви». «Да, чуть не забыл». Он положил на стол пластиковый прямоугольник темно-серого цвета. «Это на представительские. Лимит 100 тысяч в месяц. Сильно за него не вылезай». «Рублей». «Дурак, что ли?» Роль приманки определенно нравилась мне все больше и больше. Поговорить с Анной наедине у меня не получилось. Мастер словно специально увез ее по каким-то своим семейным делам. Я уже привычно вызвал такси и поехал в торговый центр. Без Марины я в нем едва не заблудился. Она словно рыба в океанских течениях чувствовала себя в людских потоках, бегущих с одной распродажи на другую. Я дошел до фудкорта, сожрал бургер. Собрался звонить Анне, Софии, на худой конец хоть Скуратовой. Потом отругал себя за беспомощность и направился в единственный магазин, который запомнил. «Ой!» — старший консультант Олег, разлетевшись на радостях к новому клиенту, внезапно сник. «Алоха, братан!» — я радостно оскалился в лицо магазинному хлыщу и приветственно двинул его кулаком в плечо. «Какими судьбами?» — Олег морщись потер плечо, но при этом старался выглядеть дружелюбно. «Подбери мне костюм». Устав от собственной клоунады, попросил я консультанта. «Бюджет?» «Неограниченный». Улыбка вернулась на лицо Олега. Я испугался, что после моего ответа он сменит сексуальную ориентацию и начнет увиваться вокруг меня, как раньше вокруг Марины. Результат его трудов неожиданно мне понравился. В темном узком костюме и белой рубашке с расстегнутым воротом я был похож на корейского чеболя. Олег почуял во мне слабину и продал еще 2 костюма, 5 рубашек и 10 трусов от Кельвина Кляйна. Напоследок он приволок мне короткое кашемировое пальто и темно-коричневые ботинки. «Оксфорды без брогги», — объявил он, явно кого-то цитируя. «Манеры — это лицо мужчины», — вспомнил я. Расстались мы почти друзьями. «А что Марина не заходит?» — напоследок спросил Олег и тут же поправился. «Она наша постоянная покупательница, беспокоюсь, что бонусы сгорят». «В командировке, Марина. В длительной». Забросив домой кучу шмоток, я снова вернулся в Мостех. На улице уже стемнело, но мастер не зря намекнул, что рабочий день у начальства ненормированный. Я собирался потратить остаток времени с пользой, но едва переступил порог, как попал в водоворот. Сначала я встретился с дизайнером, которая заполнила опросник из 24 страниц, заставив выбирать сочетание цветов, звуковые ассоциации и даже запахи. Затем со мной провели кучу инструктажей, из которых я запомнил только то, что ничего нельзя делать самому, и чтобы воткнуть чайник в розетку, обязательно звать специалиста. Потом я придумывал пароль к ноутбуку. Дважды блокировал его, потому что придумывался пароль отлично, а вот запоминался плохо. Наконец, я добрался до своего временного кабинета. Его я занимал, пока будет идти ремонт в моем постоянном. Я не тешил себя иллюзиями задержаться в Мостехе до его завершения. Уверен, как только тест дойдет до финала, Анна напишет новую доверенность, и моя короткая карьера закончится. Но сейчас добраться до меня стало куда труднее, чем до простого студента. И это, конечно, на руку. Шило теперь об меня все зубы обломает. Кстати, о нем. Я взял трубку офисного телефона, покопался в справочнике и набрал короткий, всего 3-значный номер. «Илья Романович, Северьянов беспокоит», — сказал я, входя в образ. В трубке хрюкнули. «Вот послушал я Аню на свою голову», — проворчал мастер. «Задолбай же теперь». «Обязательно», — я продолжил, не давая перевести тему. «А правда, что сегодня больше 20 игроков из игры не вышли?» «Правда? А что? Ты знаешь, как их оттуда вытащить?» «Нет. Я знаю, почему они туда попали». «Слонимский, Слонимский». Мастер увлеченно, как еж в куче листьев, копался в 2 картонных коробках, в которых уместилось досье шила. Их привезли через 15 минут после звонка мастера. Понятия не имею, откуда. 4 раза проходил по делу о мошенничестве, свидетелем. Отдельные фрагменты он читал вслух. Несудим. Ресторан и ночной клуб «Румпельштицхен» принадлежат Рыжиковой Нинелле Степановне. Правда, есть свидетельство, что вышеуказанная Нинель Степановна находится с гражданином Слонимским в интимной связи. А если не клуб, а стрип-бар? Я азартно склонился над распотрошенными папками. Стрип-бар находится в собственности у Сергуниной Виолетты Аркадьевны. Правда, Виолетта у нас тоже с гражданином Слонимским. И еще на всяких дам разной степени близости 1,5 десятка объектов коммерческой недвижимости оформлено. Надо же, какую мы рыбу пропустили! «Виноват, Илья Романович». Высокий охранник с бейджиком Сергей Воротынцев сидел на самом кончике стула, в любой момент готовый вскочить, бежать, хватать и пресекать. Глубоко не копнули, а на поверхности он чист, как слеза комсомолки. «Эх, Сережа!» — мастер покачал головой. «Стыдно, честное слово, не копнули. А вот коллега копнул, поэтому он у нас начальник отдела, а ты 2-й год в ГБР топчешься». 2-метровый Сережа покраснел до малинового цвета и принялся перекладывать с места на место фотографии игроков, которых крышевал Модест. «Личности у всех установили?» «Да», — оживился охранник. «Все играют, уровни маленькие, активность низкая». «Говорить они будут?» «Будут», — я вспомнил Гильгамеша. «Один, как минимум». «Нам больше и не надо», — обрадовался Сережа, и от его улыбки мне стало не по себе. «Пригласите его поговорить», — мягко сказал мастер. «Он завтра и так приедет», — тупанул я. «А не надо, чтобы сам», — объяснил мастер. «Сейчас у нас 7:30, вот часиков в 10 и трогайтесь. Ты, Сережа, приготовься пока, а у нас с Андреем разговор будет». «Офис — это такая чашка Петри», — рассказал мне мастер. Любой слух, который в нем появится, начнет расти как бактерии в питательной среде. Я сегодня получал ключ, разговаривал с дизайнером и айтишниками, ездил в общем лифте, ходил по коридорам. Сотрудники уже перемывают мне кости и делают ставки на предмет, кто я такой и как в свои 19 получил подобную должность. Про то, что мне 19 и у меня незаконченное высшее, девочки из кадров растреплют в первую очередь. Любопытство, словно болезнь, будет расти, пока не затронет всех. Для одних это просто повод почесать языком. У других, тех, кто знает о моей роли, соблазн будет куда выше. Им надо будет узнать, зачем я здесь, опасен я или нет, насколько много я знаю. Поэтому первым, кто придет ко мне знакомиться, будет враг, так сказал мастер, а я ему верю. В некоторых сферах жизни его личный опыт значительно превосходил мой. Я сидел в пустом кабинете и ждал, представляя себе, что участник покушения на Марину идет сейчас ко мне по коридору, подходит к порогу, поднимает руку. В этот момент в дверь постучали.